Хэрэрэрэр, наглый червь, озвучил свое мнение по этому вопросу уже полностью вылезший из-за воды черный дракон, от поступи которого дрожала земля. Его резкая, горячая ярость, подкрепленная тем самым псионическим давлением, от которого у девочек подгибались в ужасе колени, на миг заставила мир слегка качнуться перед глазами, а еще я почувствовал, как по моему лицу стекает кровь, и давать время на регенерацию мне никто не собирался. Ха-ша-ша-ша, звук, в котором переплелись животный выдох и та нота, с которой вода с шипением пузырей вырывается из крана под сильным напором, ударил мне в спину, вместе со смелой догадкой о своей природе принося ощущение первобытного ужаса. Столь сильный и обширный телекинез вместе с ментальным противостоянием слишком дорого мне обошлись. Я понимал, что происходит, я знал, что надо делать, но мышцы сковал тот самый спазм, когда после тяжелой работы уже нет никаких сил на новый рывок и нужно сперва перевести дух. Поток кислоты окатил меня, как штормовая волна, бьющая сразу по всему телу и подхватывающая то своим течением, как щепку. Силовые поля, наложенных еще до входа в руины донжона заклинаний броня мага, каменная кожа и защита от энергии затрещали для моего восприятия магии и схлопнулись одно за другим, как панцирь улитки, на которую наступили ногой. Боль была, я бы хотел сказать, страшной, но нет, внезапность боя, испуг за девочек, псионическое напряжение и полное отсутствие времени на рефлексии не отсекли, но затмили чувство физической боли, выдавили его на самую периферию сознания. У меня не было времени на боль, накал эмоций с мешаниной мыслей и резкими, лаконичными выводами, вспыхивающими в сознании неоспоримыми фактами, не оставляли такой роскоши, как время на что-то еще, кроме себя. Черные драконы не идут на переговоры, тем более в собственном логове. От дракона не убежать, ведь он летает. И, стоит мне тут умереть, мои девочки не спасутся. Простые, бескомпромиссные факты, только усиливающие эмоциональный накал. И потому, когда магическая драконья кислота прожигала доспехи и мою плоть, я, игнорируя боль, шептал слова активации чар трансформации Тензера, помогая себе жестами, ведь во всем моем арсенале только это заклинание имело шансы реально помочь в бою с драконом, сочетаясь с моей собственной силой. Выдох дракона длился недолго, всего секунд 5, но за это время меня успело протащить несколько метров, впечатать в стену и даже немного вплавить в нее, наплевав на все мои шевеления. Однако я оказался к выдоху спиной, и глаза не пострадали, спасенные зачарованным плащом и защитной магией. А тем временем трансформация Тензера развернулась из моей ауры, окутывая тело невесомой пленкой силового каркаса, много более прочного и многофункционального, чем уже почившие чары. И, собрав мозги в кучку, я бросился вперед. При активации полного вампирского ускорения время окружающего мира привычно замедлило бег, и расстояние до чешуйчатой твари оказалось преодолено раньше, чем та успела закрыть пасть, из которой только что извергала кислоту. Зачарованные клинки из адамантита покинули ножны, моя собственная магия, повинуясь воле разума и без малейшего контакта с пряжей мистры, окутывает их структурами чар острое лезвие, и я прыгаю, вгрызаясь в черную чешую черным металлом. Разъяренный рев был мне наградой, но насладиться им я не успел. Резкое, рефлекторное и неожиданно быстрое движение лапы отправило меня в короткий полет до ближайшей стены. Удар был не столько болезненным, сколько внезапным, хотя обычному человеку наверняка переломал бы все кости, я же только разозлился, вполне успев сгруппироваться и оттолкнуться от камня обратно, на этот раз допрыгнув до самой морды. Боль в ногах от такого рывка обожгла нервы, но вошедший в глаз дракона по самую рукоять скимитар того стоил. От болезненного вопля содрогнулись своды так дышащего на ладан донжона, а на меня брызнуло чем-то горячим, замечательным и бодрящим. Но и тут мне не позволили насладиться успехом. Первым же движением после вопля разъяренный дракон долбанул своей башкой об стену, пытаясь меня по этой стене размазать. И я совру, если скажу, что у него плохо получалось. Во всяком случае, на несколько секунд я перестал чувствовать собственные ноги и чуть не выпустил клинки из рук, рискуя свалиться вниз. К счастью, почти одновременно впившиеся подле второго глаза дракона бронебойная стрела и маленький арбалетный болт заставили того дернуться, уменьшая нажим на меня. Прилетевшие парой секунд позже несколько голубых сгустков магической энергии разбились уже об подставленное крыло, не нанеся видимых повреждений, но заставив ящера болезненно рыкнуть, да и несколько новых стрел тоже впились в его чешую. Увы, стоило мне порадоваться передышке, заодно вновь испугавшись за девочек, как в тот же момент тварь вновь дернула башкой, словно собака, что с носа подбрасывает лакомство, и меня оторвало от головы ящера. Правда, я не выпускал оружие из рук, так что такое движение извлекло и его, тем самым окатив меня новой порцией драконьей крови. Правда, помимо этого, эта козлина сделала и вторую часть маневра собаки, в том смысле, что я оказался в пасти врага, и тот принялся ожесточенно жевать. Пластины из адамантита скрипели, и было очевидно, что противостояние с зубами дракона они скоро проиграют, а потому я столь же ожесточенно, как меня жевали, вбивал оба своих клинка в небо твари, попутно что есть сил пропуская через те некроэнергию, просто на что-то большее у меня не было времени, и стараясь в прямом смысле встать ей колом в горле и отбить нижнюю челюсть ногами, все-таки не только он здесь мог крушить камни одной физической силой. В какой момент я бросил призыв теневому демону по методу духовного общения, что мне преподал Рунг, не знаю, все было слишком смазано, слишком быстро и не до посторонних мыслей, но демон пришел и был отправлен вглубь ящера с мысленным приказом резать все, что может быть разрезано. Кажется, я смог уловить его удивление от ситуации даже сквозь собственную боль, хаос боя и его привычную свирепую радость. Дракон затих только через 3 минуты, и это были самые долгие 3 минуты в моей жизни. И, если бы я буквально не захлебывался в крови ящера, поглощая из нее все, что только можно, даже пытаясь использовать диаблери, там бы я и сдох. А так ничего, мне было хорошо, очень хорошо, еще мне было хреново, охренеть как хреново, но хорошо, Фобос. Полный беспокойства женский крик вывел меня из состояния то ли полуобморока, то ли алкогольной комы, в смысле пережора. «Я тут и я жив», — подал я голос, и вскоре рядом со мной были 3 девицы, и 1 беспокойная фея, что протискивались ко мне и пытались как-то освободить. Ах да, дело в том, что находился я в пасти уже мертвого дракона, и пасть эта разжиматься не спешила. Хаэсс, схватившаяся было за клыки Линвель, судорожно отдернула руки, перчатки на которых принялись пузыриться от кислоты. Тут-то до меня и дошло, что сам в этой кислоте стою по самую макушку, и она успела изрядно разъесть мой доспех, даже мифрильно-адамантитовый сплав, а уж про кожаные и тканевые элементы говорить и вовсе не приходилось, но лично я вообще не испытывал никакого неудобства от контакта с ней. «Погодите, сейчас», чуть напрягшись, я спокойно разжал пасть дракона и вывалился наружу. «Ох, боги», выдохнула Айвил. «Фобосу нельзя напрягаться и шевелиться. Мы должны быстрее его вынести отсюда и полить кровью. Фобос не может быть настолько коварен, чтобы бросать хозяйку и ее подруг». В однозначном и очень остром страхе за меня засуетилась Тмистис. Я был слегка ошарашен таким поведением моей главной критиканки. «Ты чего? Ты тебя подрал?» Дракон пожевал, обдал кислотой и попытался проглотить. Вместо феи ответила Индаиль. «Это был взрослый черный дракон. Я читал о них, и все признаки старого, устоявшегося логова. Туман, масса ядовитых насекомых, лизард-фолки-прислужники, даже статуи в его честь были. Вот и причина этой аномалии. Черные драконы обитают в болотах на оборванных окраинах цивилизации. Логово черного дракона обычно располагается в мрачных пещерах, гротах или руинах, которые хотя бы частично затоплены и в которых есть заводи, в которых дракон может отдыхать, переваривая своих жертв. Логово заполняют изъеденные кислотой кости предыдущих жертв и облепленные мухами останки свежих убитых. На все это взирают обваливающиеся статуи. Многоножки, скорпионы и змеи населяют логово, наполненное вонью смерти и разложения. Кажется, она начала цитировать какой-то учебник. Наиболее злобные и подлые из цветных драконов. Черные драконы собирают сокровища погибших народов. Этим драконам отвратительно видеть, как слабые процветают, и они упиваются моментами краха королевств гуманоидов. Они располагают свои логово в смрадных болотах и ветхих руинах, там, где когда-то были такие царства. Морда черного дракона, с глубоко посаженными глазами и широкими ноздрями, очень напоминает череп. Его изогнутые составные рога меняют свой цвет от костного у основания до мертвенно-черного у кончиков. С возрастом плоть черного дракона у его рогов и на скулах портится, становясь будто бы проеденной кислотой, оставляя лишь тонкий слой шкуры, которая лишь подчеркивает его схожесть с черепом. Голова черного дракона покрыта шипами и рогами. Его язык плоский и раздвоенный, а изо рта течет слюна, чей кислотный запах дополняет вонь гнилых растений и тухлой воды, исходящую от дракона. Когда черный дракон вылупляется, его чешуя глянцево-черная, но со временем она тускнеет и толстеет, помогая сливаться с трясиной и руинами, служащими ему домом. Грубые и жестокие. Все цветные драконы злы, но черные драконы особо выделяются садизмом. Они живут моментами, когда жертва умоляет о пощаде, и часто предлагают иллюзию спасения или побега, прежде чем покончить с врагом. Т.С. Я было хотел приобнять девушку, которую явно начало трясти от отходника и того потока адреналина, что сейчас, должно быть, заменял ей кровь. Оттуда и этот словесный поток, разум цеплялся за привычное, знакомое и любимое. В общем, Энди стоило успокоить, но я был в смеси крови, слюны, кислоты и просто гниющего дерьма, что успел на себя собрать, пока носился по гроту и прыгал по стенам. Не самая лучшая форма для обнимашек, так что ограничился потоком как бы это сказать, чего-то вроде поддержки, ощущения нежности и заботы, что я транслировал в эмоциях. Не уверен, что все получилось нормально, но девушка, по крайней мере, успокоилась. «Ты как?» Пока Лин, повинуясь моему кивку, обнимала и натурально гладила по голове перенервничавшую волшебницу, обратилась ко мне Айви. «Я как вампир, которого основательно пожевали, а потом чуть не утопили в свежайшей драконьей крови. Мне странно, честно признался я, ощущаю себя так, словно смогу сейчас еще одного дракона порвать голыми руками, но морально хочется куда-нибудь в тихое уютное место, чтобы меня кормили, гладили по голове и дали отоспаться. Как вернемся, так и сделаем», — решительно заявила Линвель. «Эй, Энди, ты как?» Я чуть не описалась, обильно покраснев, сообщила волшебница, а потом этот монстр. «Ох, мы все такие, я такой паники в жизни не испытывала», подбодрила подругу лучница. «Ага», согласилась плутовка, «это только этот тип у нас плевать хотел на кислотные ванны, а я, боюсь, получила бы не слишком приятные эффекты для кожи». Хе-хе, шутка была откровенно плоская и натянутой, но ряд пусть и вымученных, но все-таки улыбок она вызвала. И именно в этот момент из груди поверженного дракона, разрывая плоть, вылез теневой демон, сжимая в руках здоровенное, еще подрагивающее сердце размером чуть меньше сундука. «Господин, твоя добыча», и протянул этот комок плоти мне. «Благодарю, свободен», рефлекторно ответил я, принимая дар. Демон изобразил что-то вроде поклона и испарился. «Ты победил взрослого черного дракона, и тебя слушается старший теневой демон». «Ох, в бездну», прикрыла глаза девушка. «Я слишком морально устала, чтобы думать об этом». «Согласна, давайте выберемся наружу и придем в себя», — покивала Линвель. «И уберем это сердце в контейнер или два». Хозяйственная Айвил уже приходила в себя. «Да, хорошая идея», — согласился я. «А еще я очень радовался тому факту, что граф подписался на ремонт снаряжения, ибо, как показывал предварительный осмотр, вполне возможно, что изготовить все заново будет дешевле, чем починить, но это в кои-то веки не мои проблемы». Некоторое время спустя, горячка боя отпустила меня сразу после того, как мы распихали сердце по специальным контейнерам-хранилищам, пришлось разрезать и использовать два, в один оно просто не влезало, а также, слив все старое содержимое моих фиалов, сцедили в них столько драконьей крови, сколько было возможно. Девочки еще осознавали тот факт, что их спутник в одиночку завалил легендарную тварь, пусть и по самому нижнему порогу, да еще и не дав той как следует раздухариться, но все равно легендарную. На таких монстров ходят профессиональными отрядами прославленных личностей, что, уходя на покой, могут создать собственное королевство, или возглавить существующее, невзирая на родословную. И вот такое их спутник и муж завалил, еще и понадкусывал. Я же просто отрубался. Не знаю, что там течет у меня по жилам вместо адреналина, но, отработав свое, эта штука оставила мои моральные силы выжатыми в ноль, и на ногах я стоял исключительно упрямством. Надо было еще раз делать эту тварь, вытащить трофей наверх, разбить лагерь, стащить с себя то, что осталось от брони, обмыться, найти что надеть, благодаря тьму за то, что в логово дракона мы пошли, догадавшись оставить сумки снаружи, потом еще безопасность девчонок обеспечить, пока не подойдет отряд графа, за которым слетает Тмистис. О, да, еще Тмистис с докладом отправить, а для этого содержимое доклада обсудить и решить, как именно и в каких подробностях подавать высокородному аристократу с представителями клира и важнейшей магической организации королевства убийство монстра, который уступает по силе только красным драконам, ну и тем ящерам, которых уже можно назвать древними, а не просто взрослыми, то есть натурально эпохальным существам. Дел было выше крыши, и все важные, но меня просто вырубало, а еще натурально плющило и штормило от сочетания ощущений, как же мне хреново, и великая тьма, как хорошо. О, дракона я пусть и не смог диаблировать в полной мере, но конкретно так закусил, и побратался, в том смысле, что он оставил мне несколько мощных укусов, куда позже залились его кровь, слюни, кислота, окружающая грязь. В общем, будь я обычным смертным, помер бы еще и от сепсиса, а так ничего, жив. Только драконья кислота на меня теперь или совсем не действует, или действует крайне слабо. А кислота у взрослого черного дракона, дай тьма каждому. Так что я без прикрас держался только на упрямстве и чувстве долга, которые, к моему позору, постепенно сдавали свои позиции. В итоге, так и не сумев вновь взбодриться и одолеть накатывающую сонливость, я попросил девушек быть осторожными и под взволнованными взглядами улегся на ближайший относительно ровный кусок камня, на котором и отрубился, так и не содрав с себя остатки доспехов. И вот, казалось бы, тьма под веками лишь на мгновение закрыла взор, но обстановка полностью изменилась. Слева возвышается белый деревянный дом, совершенно не такой, как крестьянские дома Тарила. Под окнами, выходящими на мою сторону, разбиты два огуречника, вокруг меня грядки, морковь, салат, петрушка, лук, все довольно сильно заросло сорняками. Впереди, на уровне дальнего угла дома, куча песка, рядом с ней маленькая беседка, полностью покрытая диким виноградом, а чуть дальше начинается спуск к пруду. Лишь спустя долгую секунду изучения обстановки до меня дошло, что с 7 лет каждый год, пока учился в школе, я приезжал сюда на лето и помню этот участок совсем пустым, тогда тут даже намека не было на будущий дом, и тут же пришло понимание, что вокруг – осознанное сновидение, реальность, в которой я появляюсь регулярно, но совершенно не запоминаю, когда возвращаюсь к своей основной жизни. Пройдя между грядками и обогнув кучу песка, я спустился к пруду. Деревянные ступеньки были совсем новыми, а ветви плакучей ивы и хмеля ничуть не загораживали проход, что не соответствовало моим последним воспоминаниям, но это сон, так что примем все как должное. Она была тут, сидела на перилах, свесив ноги над водой, и вглядывалась в черную гладь. Поверхность пруда была чистой, не осталось ни следа от посаженных дедом лилий, даже вездесущей ряски, и той не видно, сама же вода имела непроглядный черный цвет, какой она бывает в абсолютно безлунную ночь. «Почему ты выбрала именно это место?» Вторя моим словам, налетевший порыв ветра раздул серебряные волосы местной хозяйки, и на мгновение моя голова оказалась полностью ими укрыта. «Интересно, откуда здесь ветер? Нечасто его можно встретить во сне. Мне тут нравится, как нравилось тебе когда-то», — ответил тихий спокойный голос. Она даже не повернула головы. «Мне тут и сейчас нравится, просто в какой-то момент я уже не мог проводить здесь так много времени, как в детстве», — возражаю, вынырнув из всколыхнувшегося калейдоскопа воспоминания о прошлой жизни. «Ветер, это твоя работа?» «Уже заметил?» «Сложно было не заметить». Я улыбнулся. Во сне ветер проще увидеть, чем почувствовать, а тут он настоящий, живой. Она наконец повернулась, серые глаза смерили меня с легким интересом. Как самочувствие? После купания в кислоте и близкого знакомства с драконьими зубами, лучше, чем могло бы быть. Ты справился лучше, чем я ожидала, отметила она с некоторым даже не знаю академически задумчивым выводом. Ты подсматривала и ждала, что меня убьют. Позволяю себе осторожное недоумение. Я всегда за тобой наблюдаю, но я о другом, прикрыла глаза и в таком положении вновь отвернулась Юрины. Ты мог убить его намного проще, твоих сил бы хватило, но ты очень сильно заботишься о тех, кого можешь назвать своей семьей, и поэтому ты мог сильно пострадать, и потерять кого-то из них тоже. Это было ожидаемо. Ожидаемо, у тебя катастрофически мало опыта для твоего уровня силы, беспечно пожала она плечами. Ты преодолеваешь это и действуешь в верном направлении, но все, кто представляют для тебя опасность, тоже действовали в верном направлении, только у них были века, твои же века еще впереди, и с этим ничего не сделать, все имеет свою цену, и прожитое время не входило в ту, что ты заплатил за второе рождение. Ладно, ее ответ был своеобразен, но я не мог сказать, что не понял его. Но раз уж ты здесь, как насчет моего обучения? Я уже довольно сильно продвинулся в теории магии. Юрина обернулась и, задумчиво наклонив в бок голову, принялась меня рассматривать. По ее серым глазам ничего нельзя было прочесть. И хотя я не помнил всех встреч с ней в своих снах, но почему-то был уверен, что этот вопрос задаю впервые с того раза, когда она сказала мне сперва подтянуть свой уровень образования. Еще рано, наконец обронила она под порыв прохладного ветра, что вновь подхватил серебряный шелк ее волос. Ответ мне не понравился, но я кивнул, полностью признавая за ней право решать и знать лучше. «Можешь что-то посоветовать? Съешь сердце дракона». Целиком, само вырвалось из меня, а перед глазами встал несколько устрашающий вид той горы мяса, что мы распихивали по контейнерам. «Если хочешь покрыться чешуей, ничуть не смутившись, тем же самым спокойным и небрежным, словно мы обсуждаем погоду», тоном ответила моя тьма. «Твоя энергетическая структура пластична и предрасположена к обретению боевой формы. Свежее сердце дракона может помочь тебе ее сформировать, но конкретная степень трансформации будет зависеть от поглощенного объема». «Ясно. Расчеши мне волосы», внезапно скомандовали мне, неуловимым движением развернувшись на перилах и демонстративно откинув голову, так что серебристый шлейф волос повис в воздухе, лишь чуть не доставая досок ступени. «А, хорошо», только и мог ответить я, уже обнаружив в руке расческу. «Позже. Будет нормально», говорили они, «ничего страшнее хобгоблинов», говорили они, вырвало меня из объятий сна бурчание Айвил, которое, кажется, обмывало мое тело, уже освобожденное от останков одежды. «Айвил, а ты очнулся?» «Хвала богам!» Встрепенулась миниатюрная смуглянка и тут же бросилась поднести мне миску с каким-то бульоном. Мне это было не нужно, но сопротивляться я не стал. Бульон оказался на мясе какой-то птицы и очень вкусным, несмотря на те запахи, которые стояли в гроте, и то, что он успел остыть. «Спасибо», выдыхаю, одолев объем миски. «Как вы?» «В порядке. Но, честное слово, это я должна задавать тебе такой вопрос», окутывая меня почти вещественной волной переживания и заботы, заявила девушка. «Ох, прости», поймав смуглые пальчики зеленоглазой полуэльфики, я осторожно те поцеловал, не разрывая с ней зрительного контакта. Долго я проспал, часа полтора, и не подумав отбирать руку, Айвил забралась второй мне в волосы и достала оттуда какую-то соринку, чтобы тут же поправить прическу. «Мы только и успели стащить с тебя железки и принести воды, чтобы промыть раны, но те уже сами зажили. А почему здесь, а не снаружи?» «Этот Мистис». «Мистис настояла», спикировала к нам фея откуда-то сбоку. Фобос сильно поранился, его зубами протыкало, на броне такие страшные дырки, больше к Мистис. И еще зеленая эта, гадкая, которая все плавит, она тоже на Фобоса попадала. Фобос, сильный, но его нельзя было такого нести наверх. Наверху солнышко, а Фобос, вампир, ему под землей лечиться надо. Только так, да-да, Мистис знает. И то, что наверху, ночь, ее не смущает, не пустила, дополнила рассказ миниатюрная смуглянка. «О, то есть ты за меня переживала?» Улыбаюсь фее. «Еще как», подтверждающе хмыкнула Айвил. «Да, Фобосу никак нельзя умирать, он должен покупать вместе скушать. Вкусное». Ничуть не стушевалась мелкая, тут же сдав свои мотивы. «И защищать хозяйку с ее подругами, вот как сейчас, да-да, без Фобоса все бы умерли, а он защитил. Фобос, нужный, пусть и коварный, какой карьерный рост». Не удержался я от еще большей улыбки. «Она даже перестала называть тебя страшным, цени», поддакнула Айвил. «У-у, потешаетесь над Мистис». «От Мистис, хорошая, надули на нас губки. Уйду от вас, все хозяйке расскажу». И, выдав данным образом свое фи, что имело цель исключительно скрыть реальное смущение феи, блондинистая малютка упорхнула сплетничать и доносить новость о моем пробуждении самой первой. «Кстати, а где Лин и Энди?» Перевожу взгляд на полукровку. Девушек я ощущал где-то недалеко, но в своем полулежачем положении их не видел. Обыскивают сокровищницу дракона. Она тут недалеко, но... Полуэльфика замялась, бросая взгляд куда-то мне за плечо. Не думаю, что они многое найдут. Выглядит она не очень, ясно. А мои вещи далеко? Отпустив ее ладошку, принимаю сидячее положение, а потом и встаю, чтобы оглядеться. «Ты уверен, что можешь стоять?» Вместо ответа забеспокоилась Айвил, пытаясь меня поддержать. если начну заваливаться. Да, вполне. Ну хорошо, моя походная сумка со сменой белья, к сожалению, лишь нижнего, обнаружилась неподалеку от места импровизированного лежбища, так что вскоре я смог спрятать наиболее смущающие детали организма. Пусть смущаться от их наблюдения в нашей компании могла только Индаэль, ну и потопать смотреть, что там нашли девочки. Результат был ну, он хотя бы был, пусть и очень скромным и плачевным. Быть может, драконы и наслаждаются клептоманией и экспроприацией, но конкретно этот был эстетствующим голодранцем. Не то чтобы этого нельзя было предположить с учетом того, что жила рептилия в натуральной выгребной яме посреди болот, но все равно было немного обидно. Свои сокровища, что прибывали к нему в виде подношения от тех же лизардфолков, дракон складировал в том же гроте, где жил, но на чистом пятачке. Однако большая часть той добычи была, если не откровенным мусором, то где-то около. Возможно, древние статуи могли бы привлечь внимание каких-нибудь коллекционеров, но из-за кислотных испарений они серьезно пострадали, да и тащить столь специфические вещи, что столько весит, через болото даже при всей нашей жадно-хозяйственности, нет. В остальном же, несколько килограммов разномастных монет, ювелирных украшений и драгоценных камней без обработки, которые, увы, вряд ли потянут при продаже больше, чем на 1000-2 золотых за все, и то если очень повезет. Серебро, что и на обычном-то воздухе неплохо окисляется, в местных условиях просто гнило в труху, медь аналогично, к тому же и сама по себе ничего толком не стоила, а золота у дракона было мало, да и то не поймешь какого качества, ибо чеканка у всех монет была чрезвычайно разнообразна и однозначно несовременна. Оно вроде бы и мечта нумизмата, но в этом мире он и нумизматы, если и существуют, то далеко не на каждом углу, да и древние шекели не срывают на аукционах приз зрительских симпатий в виде сотен тысяч актуальных денежных единиц. В общем, самым ценным сокровищем в пещере была туша дракона Ага, которую тоже хрен утащишь. Ну чешуи сколько-то сможем содрать, сердце уже взяли, что там еще? Печень, кровь, глаза, клыки и когти, да и все, наверное, больше не унести. Разве что получится загнать голову магам из ордена, те должны любить такие штуки. Мелькнула даже мысль попробовать поднять скелет, и пусть топает своим ходом, заодно и навьючить на него можно будет всякое, но не потяну я пока такое, а даже если и да, паладин с боевым жрецом вряд ли обрадуются. Они, конечно, не адепты Латандера, который настолько терпеть не может нежить, что аж ночами не ест и днями не спит, все думает, как бы ее извести, но и хельмиты к немертвым любви не испытывают. Эх, еще в пожитках рептилий было несколько магических предметов. Пояс, перчатки, амулет, пара колец и странный кристалл с местом под крепеж. Однако первые испытания климатом перенесли крайне плохо. Коррозия и гниение материала основы делали вложенную магию нестабильной и плохо идентифицируемой. Возможно, починить их было можно, но только в специальной лаборатории за хорошие деньги. Последний же, в смысле кристалл, не пострадал от агрессивной среды, но в истинном зрении смотрелся он мозговыкручивающе. Я понятия не имел, что оно такое, для чего нужно и как работает. И не только я, Индаэль, при всех ее образовании и начитанности, оказалась в точно такой же ситуации. Но вот что мы могли сказать однозначно, это то, что энергии в данном кристалле было много, а само исполнение вплетенных чар являлось круче всего, что я до сих пор щупал из магических предметов, даже с учетом работы Дроу и лучших артефакторов Ордена Боевых Магов Кармера. Все это приводило к выводу, что, скорее всего, именно за ним почтенный граф Белорган и полез на болото, по крайней мере, ничего иного, подходящего по ценности для такой операции, мы не нашли. А вот что нашли, так это приступ конспирологических теорий у одной прекрасной златовласой эльфийки. Я поняла, я должна была сразу догадаться, это же было очевидно. Отойдя от потрясения и успев слегка переварить случившееся во время поисков, возбужденно причитал Индаэль, когда мы начали прикидывать, какие куски шкуры и как срезать. Что очевидно, озвучила общий вопрос Линвель. Фобос не полувампир, точнее, он полувампир, но не от тифлинга, а от полноценного демона, скорее всего, старшего или даже истинного. Я еще не знаю, от какого, но, возможно, он наполовину балор. Это, осторожно, начало Айвил, стреляя в меня взглядом. Это логично, перебила ее солнечная эльфийка. Тифлинг – это дальний потомок демона, как правило, не наследующий сколь бы то ни было существенных сил от своего прародителя. Но Фобос в одиночку убил взрослого черного дракона. Он очень силен. Обычный дампир не может обладать такой силой, тем более в столь юном возрасте. Эй, это просто внешность, напоминаю ей. То, что я выгляжу как безусый 16-летний юнец, не значит, что я юный мальчик. Да-да, конечно, но ты же определенно растешь медленнее людей и даже эльфов, а это значит, что в тебе есть кровь кого-то из долгоживущих рас, помимо прочего, отличающихся медленным взрослением. И это не вампиры, ведь полувампиры взрослеют обычным образом. И, подбодрила ее Лин, и это значит, что на вторую половину ты можешь быть даже не демоном, а драконом. Повернулась ко мне волшебница, черным драконом. Это объяснило бы твою стойкость к их кислотному дыханию. Это потрясающе. У тебя точно нигде нет чешуи или не знаю. Может быть, зачатки хвоста? Нет-нет, Фобосу нельзя иметь хвост. Фу, некрасиво. Вмешалась в поток экспрессии очень внимательно слушавшая рассуждения фея. Но, согласитесь, это все объясняет. Обвела нас полным надежды взглядом книжная девочка, что нашла ответ на мировую проблему. Честно говоря, от ее энтузиазма мне было даже неловко, ведь все это точно было неправдой, а мне и тема дампира не очень-то нравилась, в ракурсе того, что жизнь во лжи и все такое. Эндаэль, все объяснить может и вариант, где я, чистокровный вампир. Ты сама говорила, что они обладают большой силой, но это же просто сказки. Отмахнулась от самого близкого, на самом деле, к истине варианта девушка, а дракон с его кислотным дыханием, вот он, жест на исполинскую тушу. Драконы же могут принимать форму гуманоидов и ходить среди них, даже заводить потомство. И такой злой изверг, как черный дракон, вполне мог найти общий язык с вампирами. Ты же с демонов начала, с долей обреченности напомнила лунная эльфийка. Да, демоны тоже подходят. Среди них есть устойчивые к кислоте, а еще вампиров можно считать демонами материального плана, что делает союз между ними вполне правдоподобным. «Давайте начнем разделывать тушу», — воззвала к здравому смыслу группа Ивил. «Ой, ну почему вы мне не верите?» — чисто по-детски возмутилась наша Златовласка. «Ты просто предполагаешь, фантазируешь», — пояснила ей Лин. «Но ведь эти предположения логичны. Вы только представьте, как все одно к одному. Ночь обещала быть долгой». Глава 12. «Боги, что у вас за вид, Фобос?» — воскликнул граф Белорган, прибывший со своим отрядом и провожаемый от границ поселения Линвель, когда увидел меня, стерегущего проход в руины донжона. «Вы словно с драконом подрались, вы не поверите», — мрачно ответил я аристократу, «но да, я подрался с драконом. Прошу прощения, черный дракон, здесь его логово», — приподнимаюсь с камня, на котором сидел, ожидая гостей, и с демонстративным дискомфортом от движений жестом предлагаю людям идти за мной. Перед тем, как Тмистис отправилась за нанимателем, у нас состоялся военный совет на тему того, как будем объяснять свою победу над тварью, на которую обычно ходит небольшой армией, и чего лучше не говорить. В итоге я оказался довольно плотно обмотан бинтами, обмазан пахучими мазями и действительно представлял собой довольно жалкое зрелище. Как уже упоминалось, запасного комплекта полного снаряжения я с собой не носил, ведь даже сапоги, довольно объемная штука, занимающая в поклаже неприлично много места, что весьма критично, когда ты несешь всю поклажу на себе. Таким образом, у меня нашлись трусы темно-эльфийской выделки и такая же нательная рубаха, но даже ноги пришлось просто запахивать нашедшимся в поселении лизардфорков куском шкуры на манер юбки, а обувь вообще сочинять из остатков подошв, растворившихся в кислоте сапог и обмоток. И хотя все это работало на образ изрядно пострадавшего в бою страдальца, но при этом являлось объективной реальностью, с которой мы при всем желании все равно ничего не могли сделать, не раздевать же мне девушек в середине зимы. Они-то, в отличие от меня, без одежды замерзнут. Короче, план был максимально показать сложность боя, но скрыть компрометирующие мое происхождение подробности. Вскоре мы с гостями добрались до логова исполинского ящера, и воздух прорезали пораженные комментарии, как от рыцарей и боевых магов, так и от самого графа Белоргана. «Сохрани меня, Хельм», — выдохнул Эдмур при виде частично освежеванной туши. «Как вам удалось одолеть взрослого черного дракона? Что впереди нас ждет что-то неладное, мы поняли заранее, так что Фобос и Эндаэль еще до спуска использовали все возможные защитные и усиливающие чары», — начал отвечать Линвель, пока ожидавшие в самом гроте Эйвил и Индаэль подходили ближе. «Включая трансформацию Тензера и защиту от энергии на меня», — дополнил я, готовясь старательно мешать ложь с правдой. Дальше все произошло очень быстро. Он попытался нас утопить, используя зачарованную воду из своего логова, потом перекрыть выход, сам поднимаясь из воды и самодовольно что-то ракача. От потоков воды мы уклонились, дальше я, пользуясь его речью, пробил выход для своих спутниц, и мы с тварью остались один на один. Достойный поступок, защитить своих спутников, пусть и с риском для себя, одобрительно покивали хельмиты. Кажется, их отношение к одному скромному вампиру немного улучшилось. Побег девушек его разъярил, и в меня от души плюнули. К счастью, защитная магия выдержала, что позволило мне сократить расстояние и добраться до его тела. Сила быка, кошачья грация и трансформация Тензера спасли от того, чтобы быть размазанным по стене, хотя несколько раз я к этому был очень близок. Помогло, что, пока он отвлекся, девушки вернулись и начали стрелять. Стрелы и болты, выпущенные из зачарованных лука и арбалета, плохо пробивали шкуру, но отвлекали, как и заклинания третьего-четвертого круга. А в один момент я смог допрыгнуть до его глаза и вогнать в него меч. В ответ меня укусили и попытались проглотить. Спасла зачарованная броня, хоть сама и серьезно пострадала. Я знал, что работа наших мастеров хороша, но чтобы она смогла выдержать зубы дракона, впечатленно покачал головой один из боевых магов. Там основа, трофейный сплав адамантита с мифрилом работы темных эльфов, к тому же, как вы можете видеть по моим глазам, я сам несколько крепче обычного человека, намекаю на свою природу. В общем, встал я ему поперек глотки и принялся вбивать клинки в небо. Сколько это продолжалось, не знаю, я уже плохо соображал от боли. Следующее, что помню, как меня вытаскивают и отпаивают спутницы, пусть отпаивание было позже и состояло из бульона, но ведь было же, а то, что по контексту сейчас подразумеваются вливания мощных исцеляющих зелий, не мои проблемы. Энда, протянули воины, разглядывая тушу, на которой, к слову, присутствовали впившиеся стрелы и следы от заклинаний. Как скучно мы живем, орки, тролли, агры, а тут такое, покачал головой один из рыцарей графа. Хотя, если подумать, в бездну такое веселье. Да уж, сложно было не согласиться. Думаю, это та вещь, которую вы искали. Подошла к графу Эйвилы, достав из сумки обнаруженный ранее странный кристалл, протянула его аристократу. Да, это оно. Рассмотрев находку, улыбнулся мужчина, едва ли не засветившись от счастья. Благодарю вас, сударь, леди, нас удостоили полным благодарности кивком. Как и договаривались, ваши труды будут оплачены в полной мере, а расходы, Эдмур окинул взглядом мой потрепанный доспех, что как раз лежал тут рядом, и радости у него несколько поубавилось, возмещены. Также я приглашаю вас на праздничный прием в честь завершения долгих изысканий, что состоится в моем поместье в Сузиле. Благодарим, в свою очередь кивнул я. Отказываться повращаться среди сливок местного общества не стоило, но нам бы еще дотащить трофей из дракона. Об этом можете не беспокоиться, отмахнулся Белорган, мои люди помогут. Вряд ли они смогут перенести все, но... Полагаю, вас интересует только самое ценное. К тому же я бы не отказался приобрести некоторое количество шкуры чудовища, из нее можно изготовить прекрасную броню, а здесь материала много больше, чем может потребоваться в вашей группе. О, тогда спасибо, это здорово облегчит нам жизнь. Да-да, о конкретике, с вашего позволения, поговорим по возвращении, а сейчас прошу меня простить, и пожилой граф, словно мальчишка, побежал куда-то к поклаже, явно прятать свою прелесть. Интересно, что же такого в этой штуке? Разделка, сбор и обратный путь суммарно заняли еще 3 недели. К прискорбию, унести все ценное из гигантского ящера было физически невозможно, все-таки хоть нас и было 2 десятка носильщиков, но и взрослый дракон, штука не маленькая. К тому же ни телег, ни четвероногого транспорта у нас не было, а ведь каждый в отряде еще и свое снаряжение на себе тащил, а это доспехи, оружие, провиант, палатки, одеяло и посуда для приготовления и поглощения пищи, плюс медикаменты и прочие мелочи, каких в походе надо довольно много. Словом, очень немалый суммарный объем вещей, при котором все и так несут практически свой предел по нагрузке. Зачарованные на вместимости облегчения веса сумки, конечно, помогают, но и они есть не у всех, по сути, только у нас, боевых магов и самого графа. а рыцарям оно не нужно. В обычной жизни у них ведь и обоз есть, и оруженосцы всякие, да и конь с седельными сумками. Совсем никаких причин тратить тысячи золотых на штуку, которая может в жизни вообще не понадобиться. Короче, даже если у кого и были мечты приладить голову дракона в своем поместье у камина, они были нереализуемы. Но нет худа без добра. Героическое убийство дракона здорово подняло нас в глазах простых рубак, да и хельмиты слегка оттаяли. В том смысле, что для них я все еще был не самым лучшим парнем, но, скажем так, некоторое уважение и признание я в глазах этих двоих получил. Не то чтобы оно мне было надо, но, по крайней мере, теперь у них перестало зудеть дать мне по морде, что меня, как телепата, сильно радовало. Можно было чуть-чуть расслабиться и не дергаться постоянно от косых взглядов и изливаемых негатива с настороженностью. Как ни посмотри, а прогресс. Что же касается возвращения в Сузейл, то прошло оно без эксцессов. Даже один несчастный вампир с горем пополам был спонсирован одеждой со всего отряда, благодаря чему смог нормально укутаться от солнца и не страдать в дневных переходах слишком уж сильно. Хотя после купания в крови исполинского ящера и обильных возлияний позже, не бросать же было, когда тара кончилась и ты видишь, что сотни литров ценнейшей и вкуснейшей, ничего шикарней в жизни не пробовал. Крови просто пропадут, протухнув на болоте, солнечный свет стал ощущаться в разы менее болезненно, чем раньше, я даже под прямыми лучами уже не получал мгновенных ожогов. Ну а в самом городе мы уже и до своего фургона добрались, и деньги получили, и сдать мой доспех в ремонт смогли, заодно расположив у магов заказ на комплект драконьей амуниции на нашу златовласую волшебницу, а то из нас всех у нее с этим делом было хуже всего. Впрочем, раз выпала такая оказия, немного улучшить снаряжение было неплохо для всех нас, тема чего тоже была поднята в разговоре, благо курирующие контакты с нашей группой Деградти не только присутствовал в столице, но и свидетельствовал завершение нашего контракта с графом Белорганом. Но все по порядку, даже и не знаю, что вам сказать, улыбнулся маг, когда мы остались наедине. Я всегда был о вашей группе высокого мнения, но убить взрослого черного дракона, случайно на него напоровшись, это немного превосходит даже самые смелые мои ожидания в вашем отношении. Что дальше, невзначай прикончите шального Балора, а что с него можно ценного снять? Поддержала шутку Айвил. Если что, тащите меч, бич и доспех, еще можно сердце и рога, но будьте осторожны, в момент смерти эти демоны исторгают огромное количество магического пламени, испепеляя все на несколько шагов вокруг, изображая полную серьезность, но внутренне продолжая веселиться, ответил маг. Причем вполне возможно, что список ценных ингредиентов был вполне настоящим. Итак, вы хотите сдать снаряжение в ремонт? Тут же вернулся он к делу, которое уже было озвучено нашим нанимателем, официально подтвердившим, что все оплатит. Еще мы думали предложить вам часть своих трофеев, не стал скрывать я, потому как граф хоть и взял часть снятой шкуры, но только часть. О, и сердце, оживился волшебник. Часть сердца, сразу же чуть опустил его с небес на землю я. О том, что этот драконий орган зело полезен, мы знали, тут и Юрина дала мне вполне четкие инструкции, и Индаэль не преминула изложить все, что знала по теме. В частности, что даже пара съеденных кусочков существенно поднимет силу и живучесть, ускорит реакцию, может даровать драконий иммунитет к его основной стихии и развить ауру. Но если перебрать, то мутируешь в полудракона. И хорошо, если дело ограничится просто превращением лица в драконью морду, расширением костяка и отращиванием чешуи, безумие в части побочных эффектов тоже значилось. И проблема заключалась в том, что мы не знали, какое количество драконьего мяса безопасно и полезно, а какое ведет к мутации. Энди была девочкой начитанной, с хорошим образованием, однако это было, условно, общее образование, насколько общим для моего прошлого мира мог быть какой-нибудь Оксфорд. Сердце дракона же, штука редкая, и если где и существовала инструкция столько-то граммов драконьего сердца на килограмм веса поедающего его разумного, то относилась она уже, опять же условно, к служебной методичке по обслуживанию ядерного реактора в каком-нибудь НИИ, то есть могла даже не быть секретной, однако, не являясь сотрудником этого НИИ, который работает с этим реактором, хрен ты эту методичку увидишь. Другими словами, такие знания могли быть у каких-нибудь алхимиков-химерологов, причем далеко не новичков, но никак не у молодой девчонки только из школы. К чему это я? А вот к чему. Но перед этим нам бы хотелось получить предельно допустимые нормы по его приему, продолжил я мысль, ибо деньги деньгами, но главное, это личная сила, и я был заинтересован не только в увеличении своей, но и силы моих девочек. Ну и запросы у вас, покачал головой Ансельмо, когда такое добывают, хорошо, если желающим получается достать хотя бы чуть, напонюхать, как говорят дворфы. Я посмотрю, что тут можно сделать, но ничего не обещаю. Уже неплохо, кивнул я. Ну а так, драконья кровь, сцедили мы не только в зачарованные фиалы, где она могла храниться вечно, но и в иные емкости, и вот их содержимое как раз можно было продать, кожа, чешуя. Еще мы бы хотели заказать улучшение нашего снаряжения. Выслушав мои несколько сумбурные и расплывчатые пожелания, Дегратти задумчиво огладил подбородок и предложил облачить Индаэль в доспех из тех же комплектов дроу. Еще один, кстати, как сказал маг, будет раздербанен для ремонта моих вещей. А они у вас еще остались? Я был несколько удивлен. Само собой, мы планировали длительное изучение, так что они спокойно себе лежат в специальном хранилище, доставаясь по мере необходимости. Вещь ценная, но если в обмен на чешую и кожу взрослого черного дракона, да еще и с получением возможности прикупить хотя бы часть сердца дракона. В общем, тут мы точно договоримся. Собственно, дальше как раз уже договаривались. К тому же со временем повезло, пусть самый лютый мороз мы превозмогли на болотах, но еще месяц-полтора зимы и, как следствие, уменьшенной активности нас ждали впереди, как раз орден успеет разобраться с нашими доспехами. Пару часов спустя, один скромный домик, уф, кухонька, моя дорогая, любимая, Айвил принялась мурлыкать себе под нос какую-то мелодию и едва ли не наглаживать печку. Наконец-то вернулись. Да, протянули мы дружно, ибо, что ни говори и как бы интересны ни были приключения, вернуться в тепло и уют после месяца на морозе и снегу было очень приятно. Итак, сегодня я побуду щедрой. Заказывайте что хотите, веско предложила наш самый главный повар. Нужно отметить завершение миссии и полноценное вступление Индаэль к нам. Полноценное? Моргнула золотая эльфийка. Традиция авантюристов, пояснила Линвель. Нужно с новичком завершить хотя бы одно задание, от начала и до конца, чтобы можно было ХММ, иметь дело во всех отношениях. Это что-то вроде неписанных правил, уточнила чародейка. Да, я согласно кивнул, стараясь не вспоминать, что последовало после моего официального завершения миссии. В смысле, это было очень хорошо и приятно, но вряд ли наша волшебница оценит такой маневр. Да, итак, что будем кушать? Как насчет оленины в медово-брусничном соусе с картошечкой и легким эльфийским вином? Предложила лучница. И ягодами. Мгновенно приняла эстафету Тмистис. Сладкими. Тмистис, когда летала, видела такие большие стеклянные дома в квартале, где много важных и богатых. Там выращивают вкусные друиды. Или не совсем друиды, но выращивают. Надо купить. И свежие овощи. Добавила Индаэль. Можно же? Уже менее уверенно спросила она. «Можно?» – кивнула плутовка. «Хотя за олениной придется сходить на рынок, да и с теплицами договариваться. А ты что скажешь, Фобос?» «Я не против. Как оленины, так и похода за покупками. Что же касательно кухни, мне все подойдет, хотя по такому случаю пригублю из фиала с драконьей кровью. Изумительный вкус. Хаем!» – чуть нахмурилась золотая эльфийка. «Я бы не советовала. Почему?» – я немного удивился. «У дамперов жажда. Это потребность психологическая, а не физическая. Драконья кровь же, крайне сильная магически субстанция и может вызывать натуральную зависимость. Индаэль, вздыхаю, у меня это не психология. Если я не буду пить кровь, я натурально начну увядать. Это очень странно. Ладно, прикрыла глаза девушка, я тебя уже хорошо знаю, так что плевать, кто ты там, даже если чистокровный. Так, давайте оставим это обсуждение, чтобы не портить аппетит, вмешалась в зашедшую куда-то не туда беседу Айви. Фобос, на рынок за мясом, а вы помогите мне с покупкой овощей и ягод. Понял, принял, пошел. Отсалютовал я тиранствующей милашке. Хех, тот самый лесник, что пришел и всех разогнал, явно стал куда как симпатичнее. П.С. Лучше сделать то, что она говорит, иначе оставит без сладенького. Очень громко зашептала Лин подруге. Ай, за что? И получила поварешкой по голове, за неприличные намеки. И не делай такой невинный вид, это может пройти с Индаэль, но я тебя слишком хорошо знаю. Все, пошли работать. Повинуясь диктату лесника, мы разбежались выполнять поручения, и, черт побери, оно того стоило. Получив все нужное, Айви превзошла саму себя и устроила натуральный пир на зависть всем гурманам. Во всяком случае, я буду придерживаться именно этого убеждения, и вряд ли кто-то сможет изменить мою точку зрения. Так что вечером нас ждал шикарный ужин, ну а после него и десерт. Ага, то самое сладенькое, по которому за месяц воздержания мы очень и очень соскучились. На мгновение мне даже стало несколько неловко перед Эндаэль, поскольку откровенно флиртовать друг с другом мы начали еще за столом, но мне было не настолько неловко, чтобы не продолжать. К счастью, золотая эльфийка была очень разумной девушкой и все поняла, в результате чего, пусть и изрядно запунцовив, сослалась на общую усталость и покинула наше общество, открывая свободу маневра в деле распускания рук, которой мы и воспользовались в полном объеме, хе-хе. На следующее утро, встретившись за завтраком, мы принялись обсуждать дальнейшие планы. Не сказать, что их было обильно, но все-таки было. До приема, на который мы были приглашены, оставалось еще 3 недели, ведь гостям предстояло съехаться со всей страны. И, поскольку это было не местечковое собрание наемников, нам требовалась одежда соответствующего уровня. Приход в обычной льняной рубахе или кожаной жилетке сборище аристократов вряд ли оценит. Потому первым пунктом у нас встало посещение портного. Вторым должен был стать ювелир. Энди, что была не чужда всем этим приемам, выдала нам на гора целую тучу различных нюансов, кто в каком количестве и каком качестве какие украшения на таких мероприятиях должен использовать. Но наемники и прочие авантюристы могли обойтись без цацик, так что наши внутренние жабы сами дружно объединились в группу и клятвенно пообещали, что если мы выкинем половину нашего бюджета на какие-нибудь изумрудные запонки, нас задушат самым зверским и бесчеловечным образом. Нет, если серьезно, девочки были совсем не прочь прикупить какое-нибудь колье или диадему под вязку колечка, но прекрасно понимали, что лучше потратить эти суммы на действительно полезные вещи, вроде артефактов или заклинаний. К тому же, немного помявшись, Эндаэль без обиняков просветила нас, что, сколько и чего мы бы ни надели, все равно будем в глазах родовитых Ариста с династиями в несколько сотен, а то и пару тысяч лет благородности просто нуворишами. Разумеется, золотая эльфийка использовала несколько иной титул, что-то между выскочками и плебеями, но, полагаю, мое наименование как раз достаточно емкое и хорошо описывает отношения, а потому мы не стали заморачиваться, хороших и качественных камзолов с них более чем хватит. И да, мои милашки тоже выбрали камзолы, а не расфуфыренные платья, их статус авантюристов вполне позволял подобную вольность. И вот, сдав все положенные мерки и получив заверение, что через 1,5 недели все будет готово в лучшем виде, мы смогли облегченно вздохнуть и приступить к разбору прошедших событий и того, как можно было поступить эффективнее. Девочек явно огорчил тот факт, что при разборках с драконом они выступали в роли едва ли не балласта. Да, подобного рода тварь была совсем не для всех, но все-таки, и если Лин и Айви думали скорее над своей собственной техникой и тем, что они могли бы сделать, то Энди пошла другим путем и, воспользовавшись как своим статусом члена нашей группы, то есть скидками, так и своим собственным положением, зарылась в список заклинаний, что мог продать Орден Боевых Магов Кармира, в поисках того, что могло бы нам всем помочь в той ситуации, и таки нашла парочку очень интересных вещей. Поглощение стихии, рассматривал я приобретенный за какие-то смешные деньги свиток с заклинанием явно всего лишь первого круга, то есть вещь, на которую, казалось бы, даже смотреть в ракурсе противостояния дракону смысла нет. Признаться, я не совсем понимаю, что это, никогда не слышал. Как я выяснила, в среде наемников и авантюристов его еще именуют «возьми себе», принялась пояснять гордая дочь эльфийского народа. И этот двиамер действительно не слишком популярен, я бы и сама никогда не задумалась над тем, чтобы его изучать, даже если бы слышала о нем раньше, но вот тебе он подходит идеально. И что же он делает? Это зачарование себя из школы ограждения. Оно накладывает динамическую защиту, которая активируется при попадании по защищаемой цели любой энергетической атакой, от молнии и огня до негативной энергии и божественного света. Магическая энергия в защите окрашивается в тот же спектр и тем самым за счет родственности снижает эффективность атаки примерно наполовину. После чего заряд нужно стравить, как правило, это совмещают с физическим ударом, который обретает дополнительный стихийный урон от прошлой атаки. В зависимости от мощности защиты, урон может быть как относительно небольшим, так и кратно превосходить изначальную атаку. Но, как ты понимаешь, обычные маги редко когда рвутся в ближний бой, а потому энергия ответного удара у них зачастую просто бесполезно рассеивается. В случае с драконом ему на кислотный урон было бы плевать, но вот ослабление его атаки в два раза – это хороший бонус. Жаль только, что защита эта одноразовая, вздохнула под конец волшебница. И его сложность, как и вес в ауре, соответствует всего первому кругу. Уже начал заметно впечатляться я. Именно. Довольно улыбнулась девушка. С учетом развитости твоей ауры и не слишком большой заинтересованности в повседневной работе первым кругом, ты легко сможешь носить в заготовленном виде несколько таких заклинаний, тем самым получая огромное преимущество в ситуациях вроде случившейся. К тому же это может изрядно помочь тебе в поединках с магами. Представь, что противник, казалось, подловил тебя своим атакующим заклинанием, а ты, вместо травм, впитываешь половину его энергии и тут же высвобождаешь собственным ударом меча. Индаэль, ты гений. Это еще не все, расцвела от похвалы девушка. Вот что еще я нашла, и мне показали уже не свиток, но фолиант с описанием заклинания «Платиновый щит Физбана». Дальнейшее изучение Талмуда показало, что речь идет про довольно мощное защитное заклинание шестого круга, что обеспечивало слабенький силовой барьер и задирало рефлексы до нечеловеческого уровня, позволяя реагировать на любое внезапное событие с небывалой быстротой. А еще, по умолчанию резало любой стихийный урон наполовину и могло быть безболезненно передано текущим владельцам любому союзнику в радиусе десятка метров. Нашла она эти чары в архиве ордена и выкупить их, с учетом наших скидок, смогла всего за 300 золотых. Почему так неприлично дешево для шестого круга, даже с учетом скидок? Потому, что это заклинание требовало фокусировщик, без которого его сила проседала раза в 3, что автоматически делало его бесполезным чуть меньше, чем полностью, вместе с эффективностью сложность не проседала. Так вот, в качестве фокусировщика должна была выступать покрытая платиной чешуя дракона. С учетом того, что мы и так планировали усилить свою броню означенной чешуей, думаю, не стоит и упоминать, что, изучив данное заклинание, мы тут же запросили для нее еще и платиновое напыление, что, конечно, вылилось нам в копеечку, но точно своих денег стоило. А вот с чем у нас возникли сложности, так это с выверением дозировки к сердцу дракона. Увы, Дегратти помочь не смог, у ордена не было сведения о максимально допустимом количестве мяса с драконьего сердца, что можно съесть без последствий. Слишком редкий и ценный реагент, потому даже элита получала, в лучшем случае, на укус 2, чего для мутации никак не хватало. А всяческие отбитые на всю голову драгонслиеры, что умудрялись не только прикончить, но и для начала найти пяток драконов, а затем полностью сожрать их сердца, отчего мутировать в тех еще тварей, на которых впору выдавать задания на устранение, были персонажами сказочными, быть может, основанными на реальных событиях, но все-таки сказочными. В общем, выход был только один. «Нам нужен подопытный», — заявил я. «Нужен», — признала логичность заявления Линвель. «Но жалко же», — возразила хозяйственная Айвил. «Мы без проблем можем отловить какого-нибудь орка и закормить его до обрастания чешуей, но это сколько же ценного добра будет выброшено? 1000 золотых, за унцию, унцию», — повторила полуэльфика. «С учетом того, что унция равнялась где-то 25 граммам или одному кусь, возмущение плутовки было понятно. Пусть сердце было размером с небольшой сундук и весило килограммов так 10, при такой стоимости каждый грамм, потраченный впустую, отзывался болью в рачительном сердце. Если бы не мое прямое заявление, что моя группа должна будет наесться драконитины до предела и только потом думать о сбыте, иначе я буду кормить девочек насильно, то рачительная Айвил могла вообще просто загнать этот трофей ордену в полном объеме. Хм. При словах о борках и закармливании я вспомнил о моем старом наставнике. Старый шаман, что мог в пятый круг заклинания и кое-что понимал в шестом, был довольно ценным юнитом. Да, он оставался склочным стариком и орком, но я симпатизировал этой ворчливой заднице. А еще я был более чем уверен, что Рунг согласится. Любой бы на его месте согласился, в конце концов, он старик, которому осталось жить всего ничего, да и обрастание чешуей, будем откровенны, скорее улучшит его внешние данные, чем испортит. Полагаю, У меня есть подходящий испытатель. Думаю, весной можно будет к нему съездить. Ладно, с некоторым сомнением протянули девушки.